Глава 43. Никогда бы не подумал, что день в Гордарике может показаться слишком длинным. И все же я даже успел немного заскучать. Путь, который мы отмахали от Лохи Саримор, у одного лебедя, пожалуй, занял бы вдвое меньше времени. Но бронированная жемчужина за дракаром не поспевала. Не знаю, как Рудра таскал по морю такую махину. Скорее всего, пользовался услугами серьезного мага-погодника. Юный Вермунд, слегка уменьшенная и безбородая копия старшего брата, ловил ветер ничуть не хуже Эйнора-кормщика. Но все равно лебедь то и дело уносился вперед, едва не пропадая в дымке над морем. Похоже, берег уже недалеко, но одному всеотцу ведомо, сколько нам еще придется идти вдоль него, прячась от имперских кораблей. Материк встретил нас тучами и пронизывающим до костей ветром. Зима и здесь уже вступала в свои права. В довершение ко всему еще и повалил снег. Настолько липкий, что через пару минут я перестал даже пытаться стряхнуть его с плаща. Снятый с тела Хирдмана черного копья волчий мех честно держался какое-то время, но потом все же намок, отяжелел и принялся холодить тело даже сквозь доспех. В реале я бы точно заболел, но Антора система наделила сверхчеловеческим иммунитетом. Северяне тоже не слишком страдали от погоды. А вот те, кто родился на берегах империи, кутались в плащи и жались друг к дружке, пытаясь согреться. «Парус намок!» — тоскливо заметил Вермунд с кормы. «Как бы ни пришлось взяться за весла!» Накаркал, зараза. Огромное черное полотнище с белым черепом. Разумеется, что еще мог намалевать на парусе тот, кто назвал корабль черной жемчужиной? Понемногу превращалась в сугроб и беспомощно обвисала. Лебедь снова вырвался вперед, и я успел поймать недовольный взгляд Эйнора. Он будто спрашивал, на кой йотун нам эта металлическая громадина, которая тащится медленнее груженного под завязку торгового кнарра? Драка. Нужна хорошая драка. Сражение разгонит тоску, поможет согреться, а заодно еще и покажет, какова жемчужина в деле. Пусть моя посудина не так быстра, как у Рагнара, зато какая броня. Никогда бы не подумал, что стану скучать по звону стали. Но сейчас я почти хотел, чтобы на горизонте показались паруса. Какие-нибудь не слишком крутые имперцы. Один или два корабля, команда не выше 15 уровня и, желательно, побольше добра в трюмах. Похоже, боги услышали мои молитвы. Лебедь клюнул носом, будто налетев на невидимую стену. Прямоугольный парус свернулся, а Эйнор поднял руку. Явно увидел впереди опасность. Или что-то интересное. Или и то, и другое одновременно. «Паруса!» — крикнул с носа Рагнар, когда наши корабли поравнялись. «Прямо впереди!» Я уже разглядел. Хвала Светочу, поднявшему мое позорное восприятие аж до 5 единичек. Прямо на наших глазах разворачивалась привычная морская драма. Пузатая коротенькая ладья, явно купеческая, ковыляла по волнам, пытаясь поймать парусом хоть немного ветра, но никак не могла сбежать от второй. Узкое тело боевого дракара будто летело над водой наперерез купцу. 14 весел, по 7 с каждой стороны, одновременно падали в воду и снова взмывали в воздух. И с каждым взмахом дракар прыгал на 10 шагов вперед. Вот-вот догонит. «Корабль Селлиге!» Ашкуй прищурился, вглядываясь сквозь валящий снег. «Но таких парусов мне видеть еще не приходилось». «И мне тоже. Когда жемчужина чуть двинулась вперед, я смог получше рассмотреть изображение. 2 скрещенных топора на светло-синем полотнище. А если так?» Истинное зрение, в отличие от моего обычного, без особого труда добило до дракара, раскрасило ауры, выцепило самую яркую и послушно увеличило буковки. Кратос. Боевые топоры. Берсерк 21 уровня. Сила 10. Телосложение 6. Подвижность 10, восприятие 1, воля 4. Однако, игрок, да еще и из клана боевых топоров, ну и название, конечно. Судя по вооружению и кораблю, северяне. Я просвечивал палубу драккара, читая имена. Игрок, еще один. Неписи составляли от силы треть вооруженных до зубов воинов, а все остальные оказались теми, кого Рагнар называл «лишенными смерти». Чуть ли не полный корабль таких же, как я, игроков, от 15 уровня и выше. Так себе встреча. Впрочем, я же сам молил богов о хорошей драке. Хотели? Получите, распишитесь, гражданин видящий. «Купец из Склафов», — подметил Ашкуй. «Не уйдет! Смотри, как глубоко сидит! Помочь бы!» «Кому? Уж точно не топорам! После того, как Павел Викторович назначил за мою голову награду реальной валютой, друзей среди игроков у меня нет и быть не может. Купцу? Вполне возможно. Союзники среди склафов нам сейчас точно не помешают. Конечно, можно просто сделать вид, что все это нас не касается, и проплыть мимо, но...» «Весла на воду!» — рявкнул я. «Вперед!» Я поймал удивленный взгляд Рагнара. Он явно не сразу понял, что я задумал, но не стал тратить времени на лишние разговоры. То ли все-таки смекнул, что помочь склафам сыграет нам на руку, то ли просто поверил своему ярлу на слово, то ли просто не меньше меня соскучился по хорошей драке. «Вперед!» — громыхнул он, срывая закрепленный на борту лебедя щит. «За Эллиге!» «Внимание! На вас действует слово конунга. Продолжительность 60 секунд. Сила плюс 5. Очки выносливости плюс 45 единиц. Снижение входящего урона минус 30%. Скорость перемещения плюс 30%. Более мощный усилок конунга перебил мой собственный, и лебедь рванул вперед, чуть не выпрыгнув из воды деревянным брюхом. Но на этот раз жемчужина почти не отставала. Ашкуй замолотил в барабан, раздавая на гребцов баф, и два корабля помчались бок о бок. А когда хирдманы сложили весла и взялись за оружие, мой даже чуть обогнал драккар Рагнара. Закованная в медную броню жемчужина не так охотно набирала скорость, но если набирала, уже ничто не могло ее остановить. Кормщик у топоров оказался толковый. Успел не только заметить опасность, но и вывернуть рулевое весло, уводя корабль от удара в борт. Если бы не он, жемчужина, пожалуй, попросту распилила бы драккар надвое. Но вместо этого страшный удар пришелся в корму. Раздался грохот, скрежет, палубу под моими ногами ощутимо тряхнуло, и бронированный клин тарана вгрызся в хрупкое дерево, буквально срезая часть судна топоров. Во все стороны брызнули обломки и щепки, и первым погиб сам рулевой, не успевший увернуться. Медное жало жемчужины ударило его с такой силой, что вышвырнуло в воду, где броня сыграла с ним злую шутку. Минус один. В таком количестве тяжелого железа не выплыл бы и сам Ньорд. Но с остальными еще предстоит повозиться. И кому, как не мне, начинать бой? «За Эллиге!» — заорал я, обновляя все бафы разом. «Конунг!» Своей целью я выбрал того самого Кратоса Берсерка. Может, он был и не самым высокоуровневым из игроков, но в ближайшем бою наверняка наделал бы дел, если бы дожил до начала свалки. Заправленный на 50 очков духа Гунгнир пробил насквозь обтянутое кольчугой могучее тело и тут же рванулся обратно, прыгая рукоятью прямо мне в ладонь. «Кратос, 21 уровень, убит. Вы получаете 4200 очков опыта. Поздравляем, вы достигли 18 уровня. Распределите полученные очки способностей в меню персонажа. Доступных очков способностей одно». «Конунг! Конунг!» — ревели хирдманы, один за другим прыгая на палубу искалеченного драккара. Под целой пачкой усилков их производительность здорово подросла. Но и у топоров нашлись свои баферы. Удар жемчужины вышвырнул за борт пару воинов, но остальные встретили нас сомкнутым строем. Я пропустил вперед своих щитоносцев. Пусть сражаются в первых рядах, а моя задача в этом бою другая. Я снова врубил истинное зрение и тут же выискал среди топоров командира. Самый яркий алый силуэт с характерными синими прожилками. Похоже, не один я в свое время выбрал смешанный класс. Этакого предводителя баффера с уклоном в рукопашный бой. Главный на дракаре топор рубился не так круто, как его хирдманы, но наверняка раздавал уйму активных и пассивных обилок, усиливая свое воинство. Только недолго ему осталось. Гунгнир рванулся из рук, прошивая строй щитов и без промаха находя цель. Аура командира потухла, но и я тут же чуть не поплатился головой. Игроки соображали получше неписей и уже успели безошибочно вычислить во мне самого опасного противника. Стена светло-синих щитов рассыпалась и откатилась назад, но только чтобы перестроиться. Могучий клин одним ударом разметал моих хирдманов, и мне пришлось истратить остатки духа на ускорение. Помогло не сильно. Игроки уровня 20+, умели двигаться немногим медленнее. Уворачиваясь от свистящих в воздухе мечей, я оступился. Рухнул и получил бы по полной, если бы не Ашкуй. Скальд перешагнул через мое распростертое на залитой кровью палубе тело и ловко вогнал копье прямо под щит одного из нападавших. Ему тоже досталось, но мои хирдманы уже вовсю теснили топоров обратно. А потом я неожиданно даже для себя выложил козырь, о котором успел забыть. Йорд! Над нами промелькнула огромная тень. Йорд бить! Тролль махнул с борта жемчужины прямо в середину вражеского строя и тут же закрутился на месте, размахивая секирой направо и налево. Драться он не умел совершенно, но силищи под бафами у Риси оказалось столько, что даже приходившиеся в щиты удары наносили топорам немыслимый урон. 20-уровневые игроки валились, опрокидывая своих же товарищей, а некоторые и вовсе летели за борт, где холодные волны и вес тяжелых доспехов довершали дело. Не стоило недооценивать и психологический эффект. Ревущий и молотящий во все стороны огромным оружием Йорд наверняка заставлял нервничать даже самых стойких. В обычно добродушного и местами даже пугливого тролля словно вселился йодун. «Проклятье, что с ним такое?» пробормотал я, отыскивая глазами потерявшееся в свалке копье. «Медовуха!» Ашкуй многозначительно покачал головой. «Пара глотков напрочь снесли мальчишке крышу. Наверное, не стоило поить его перед боем?» «Или стоило. С его участием сражение больше напоминало избиение младенцев. Рагнар и его хирд насели на топоров с другой стороны и вырезали подчистую за какие-то полминуты. Я призвал Гунгнир, добил последнего оставшегося на ногах врага и огляделся. Хвала богам, обошлось без потерь. Все-таки нас было чуть ли не вдвое больше. Несколько хирдманов негромко ругались, зажимая раны, кто-то так и не смог подняться с залитых кровью досок, но уцелели, кажется, все. Пара часов работы для Кати, и любой из них снова сможет держать и весло, и меч. «Славный бой!» Рагнар стащил с головы шлем. «Мы закончим здесь. А тебе лучше бы догнать соплеменников, Ярл. Смотри, как торопятся». И действительно, пока мы истребляли топоров, купеческий кораблик под шумок смылся, и теперь, что есть мочи, раздувал ярко-красный парус, спеша убраться подальше. «Не, дружок, так дело не пойдет. А поговорить?» «Все на корабль!» заорал я, шагая к нависшему над умирающим дракаром борту жемчужины. «Весла на воду!»